Пылая лицом, приподнялся с места доминиканец, епископ Альбореа. «Если на то пошло, лично я могу доказать, что задолго до того, как минориты попали в Татарию, папа Иннокентий направил туда 3 доминиканцев». «Вот как!» — хмыкнул Иероним. «Однако я точно знаю, что минориты в Татарии уже 80 лет и возвели там 40 христианских храмов по всей стране, в то время как доминиканцы имеют только 5 резиденций у самого побережья. И всех-то их вместе там, а силы 15 человек. И этим вопрос решается». «Нет, никакой вопрос не решается», — заорал в ответ Альбореа, «потому что эти минориты плодят еретиков-голодранцев, точно суки, плодящие щенков, и везде суются со своими заслугами и тычут всем в нос своих мучеников, а сами имеют совсем неплохие церкви, добротные одежды и покупают и продают точно так же, как все прочие священнослужители». «Нет уж, сударь вы мой, не так», — отвечал, тряся пальцем, Иероним. «Они-то сами ничего не продают и ничего не покупают, а прибегают к посредничеству прокураторов апостольского престола, и прокураторы выступают владельцами, в то время как минориты только пользователями». «О, неужели?» — осклабился Альбарео. «А сколько добра лично ты купил и спустил? Безо всякой помощи прокураторов? У меня есть данные о кое-каких имениях, которые...» «Если я что-то и сделал неправильно, — поспешно перебил Иероним, — это не имеет никакого отношения к ордену, а только к моей собственной слабости». «Но, достопочтенные собратья, — вмешался в их разговор Аббон, — наша проблема не в том, бедны ли минориты, а в том, беден ли был Господь наш Иисус Христос». «И все-таки...» — снова послышался голос Иеронима. «На сей счет у меня имеется еще один довод, разящий, будто меч». «Святой Франциск, защити своих бедных детей», — безнадежно проговорил Вильгельм. «Вот это довод», — продолжал Иероним. «Жители Востока и Греции, лучше нас, изучившие творения святых отцов, твердо стоят на том, что Христос был неимущ. А если уж эти еретики, эти раскольники столь явственно утверждают столь явственную истину, мы что же, хотим перещеголять их в ереси и раскольничестве, отрицая эту истину? Да, жители Востока, когда бы услыхали, как некоторые из нас проповедуют против этой истины, тут же побили бы камнями». «Что ты несешь?» — выкрикнул Альбарео. «Почему тогда они не побивают доминиканцев, проповедующих против этого?» «Доминиканцев? Да потому что ни одного доминиканца в тех краях никто не видел». Альбореа, полиловев от злобы, заявил, что этот брат Иероним пробыл в Греции от силы 15 лет, а вот он живет там чуть ли не с детства. Иероним отвечал, что этот доминиканец Альбореа, возможно, и заезжал в Грецию, но ради того, чтобы роскошествовать в епископских дворцах, а он, францисканец, пробыл там не 15, а равнёхонько 22 года и проповедовал в Константинополе перед самим императором. Тогда Альбарео, исчерпавший все доводы, вознамерился пересечь пространство, отделявшее его от миноритских скамей, выражая громким голосом и в таких словах, которые я не отважусь ныне воспроизвести, решительное намерение выщипать бороду кавскому епископу, в мужественности которого он сомневается и которого, следуя логике возмездия, желает наказать, употребив эту самую бороду наподобие розги».